слушайте, а? Это что за понты? Почитай так, да нифига, понял ты? Ну тут возраст и стаж, чтоб быть молодняком, вложи деньги в кассу. И ком, бэби, ком, так и быть, почитаю, так и быть, раскачаю. Что ты предлагаешь? Глотнуть нам чаю? Да нет, слышь, мы с братухой по шампани. Что за дерзость? На сцене не бухаем, это глупость. Я хочу, так и веду себя. Барикады снес давно, и не зря я не копирую стайлы. Фишки не таскаю, у меня свои мозги. Я свой рэп читаю, отдыхаю посекундно. Хапа кислород, а ты жмешься за зелень и смотришь мне в рот, говоря, давайте демки. Ты реально гонишь, с нами люди земли, а ты герой не веришь. Хочешь бесплатной читки, ищи в подъезде, мы не робим за идею. Платите деньги, рэп, деньги, деньги, рэп, идея не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Рэп, деньги, деньги, рэп, идея не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Открывай двери, сволочь, мы пришли за нашими деньгами. Мой рэп 5 лет за моими широкими плечами. Мы весь город на уши подняли, знали, били, карали, поломали нас. В лицо знают, что тебе еще нужно. От нашего рэпа становится душно. Тебе нужен кач, получай кач. Я как палач, но только за наличь. Есть деньги, все будет, будет зашибись. Выступим на бис, нет денег и рэпа нет. Бесплатно бывает только детский лепет, только детский лепет, только детский лепет, только детский лепет, только детский лепет, только детский лепет. Рэп, деньги, деньги, рэп, идеи не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Рэп, деньги, деньги, рэп, идеи не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Рэп, деньги, деньги, рэп, идеи не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Рэп, деньги, деньги, рэп, идеи не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Рэп, деньги, деньги, рэп, идея не канает. Рэп, деньги, деньги, рэп, клюв бабло срывает. Рэп,